Здесь повторы такие, без жеманства и фальши, что не сгинет Россия, коль не сгинула раньше. Здесь в чести иноземец, всяк заморский засранец, то француз, а то немец или американец. Здесь пожнешь, что посеял, дышит все чудесами. Здесь, нырнувший в бассейне, может вынырнуть в храме.